Глава 7. Волки Фенриса. Встреча мыслей. Плотина прорвана. На Фенрисе не водятся волки. Ариман не раз слышал это самое распространенное утверждение из всех слухов, что появлялись то из одного, то из другого безымянного источника. Смешно было бы даже спорить об этом, поскольку живые доказательства обратного бежали рядом с тысячей сынов, вновь марширующими к горе. Десяток волков с отливающей металлом шкурой свободно распределились вдоль колонны воинов, словно пастушьи собаки, перегоняющие стадо. К горе поднимались 600 Астартес, 1000 сынов вместе с космическими волками. Во главе колонны, в окружении терминаторов и тайных скарабеев и в сопровождении их своих капитанов шагал Магнус Красный. Параллельно могучему примарху шагал лорд Скарсен и его волчья гвардия. Ахтхери Судьбостроитель шел рядом со своим лордом и на взгляд Аримана ответил легким кивком. Они проговорили почти всю ночь, но Ариман так и не понял, чего следовало ожидать от рунного жреца. По требованию Етири было объявлено военное положение, и вместе со Стартес на гору взбирались еще и лендрейдеры. Вождь племени спустился с горы одновременно с Калофисом, перед самым прибытием космических волков, и сразу же потребовал аудиенции у Алого Короля. Но космические волки должны были вот-вот появиться, и Етири пришлось ждать, пока не закончится церемония встречи. Какими бы важными не были для тысячи сынов проблемы на Акхору, дела смертных могут подождать перед делами Астартес. Ариман видел, как Етири пригласил в сверкающую пирамиду Магнуса и заметил, что вождь испытывает страх. Как и все остальные обитатели Акхору, закрывающие лицо масками, Етири не отбрасывал тени на эфир, и его жизненная энергия оставалась скрытой от тысячи сынов. Етири пришел вместе со своими старейшинами, и Ариман не мог не заметить, насколько они возбуждены, хотя и не читал их ауры. Разговор между Етири и Магнусом, вероятно, был серьезным, поскольку примарх сразу же приказал Ариману собрать воинов всех братств и отправиться в поход. Увидев сборы тысячи сынов, лорд Скарсен прислал к Магнусу своего Геральда, воина по имени Варанг Рагнульф Рагнульфсен. И после этого космические волки приняли участие в экспедиции. Вскоре они миновали ряды мертвых камней. Все скалы были пронизаны черными маслянистыми жилами, словно сгнившими венами. Акхору, увидев, что произошло с камнями, попадали на колени и зарыдали от страха. Ариман ненадолго задержался, чтобы осмотреть Менгеры. Ему была известна лишь одна сила, способная воздействовать на скалы подобным образом. «Что ты думаешь по этому поводу?» – спросил Фозис Ткар. «То же, что и ты», – коротко ответил главный библиарий и продолжил путь. Марш-бросок продолжался, и Ариман оглянулся на воинов лорда Скарсена. Они задали быстрый темп, и тысячи сынов не отставали. Но если для Астартес это была быстрая ходьба, Акхору пришлось бежать, что есть мочи, и все же они держались следом. Страх придавал им сил и помогал переносить изнуряющий дневной зной. «Они как будто не чувствуют жары», — спустя некоторое время заметил Фозис Ткар. «Кто?» «Да эти чудовища, которых привел с собой Скарсен», — пояснил Ткар. «Они прибыли из мира, в котором нет ничего, кроме снега и льда, и жара, кажется, им ничуть не мешает». Ариман посмотрел на пробегающего мимо волка, холка которого доходила ему до пояса. Серо-белая шерсть зверя завитками курчавилась на плечах, а на спине гладко прилегала к шкуре. Зверь как будто почувствовал его любопытный взгляд. Он повернулся, прищурил желтые глаза и вызывающе зарычал, показывая клыки. «Не могу сказать наверняка», — заговорил Ариман. «Но те немногие существа, что обитают на Фенрисе, своей жизнью обязаны способности приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. И эти волки не исключение. Хотел бы и я уметь так приспосабливаться. Эта жара скоро меня доконает. — сердито проворчал Фозест Кар. «Мое тело было модифицировано, чтобы выносить экстремальные условия, но солнце Акхору выжигает из него жизнь. От него страдает даже Хатхор Маат». «Говори за себя, Ткар», — отозвался Маат. «Я чувствую себя вполне комфортно». Несмотря на эти слова, Маат также страдал от жиры, как и все остальные. Если бы не силы паванидов, он не смог бы так эффективно регулировать происходящие в теле процессы. А между тем волки Фенриса бежали вперед, словно стоял обычный теплый денек, и здешняя жара причиняла им не больше беспокойства, чем морозы родного мира. «Выносливость заложена при их создании», — вступил в разговор Магнус. До сих пор примарх не произнес ни слова, молча прислушиваясь к сказанному капитанами. «При создании?» – переспросил Ариман. «А кто же их создал?» «Первые колонисты Фенриса», – с улыбкой ответил Магнус. «Разве вы не видите внутри них пляску спиралей? Танец генов и применение сплайсинга, освоенного учеными древности?» Ариман переглянулся со своими приятелями-капитанами, и Магнус, заметив этот взгляд, рассмеялся. «Нет, конечно же, не видите», – сказал он, качая головой. «Утизар, ты ведь посещал Фенрис, не так ли?» Это был риторический вопрос, поскольку Магнус был прекрасно осведомлен о традиционных стажировках каждого из них. Утизар кивнул. «Ненадолго, мой лорд», — сказал он. «И должен признать, это было не самое приятное путешествие». «Я в этом не сомневаюсь. Фенрис неласково относится к чужакам, и это не самый гостеприимный мир», признал Магнус, слегка улыбнувшись. «Этот мир не прощает никаких недостатков. Стоит только расслабиться среди его покрытых льдом океанов и заснеженных скал, как тебе грозит неминуемая гибель. Смертный, даже хорошо подготовленный к суровым условиям, не выживет там и нескольких минут, замерзнет насмерть. Но аборигены там выживают», — заметил Ариман. «Очевидно, это грубые дикари, которые воюют друг с другом за жалкие клочки земли, уцелевшие после смещения земной коры Великого Года». «Можно сказать и так», — согласился Магнус, — «но это не совсем дикари». «Чем же они отличаются?» — спросил Хатхор Маат. Он не мог поверить, что варварское племя смертных было способно удостоиться одобрения примарха. «Ты что не слышал? Фенрис — мир смерти. Планета настолько враждебная, что могла бы поставить под сомнение даже твои способности к биоманипуляции. А эти смертные отвоевали себе землю, обзавелись домами и семьями. И все это на планете, которую любой здравомыслящий человек постарался бы обойти стороной. Как же им это удается?» Магнус улыбнулся, и Ариман заметил, что он снова наслаждается ролью учителя. «Для начала скажите, что вам известно о Канис Хеликс?» «Это генетический праймер», — ответил Хатхор Маат. «Предшествующий ген, который способствует приживлению в организме претендента геносемени космических волков». Магнус покачал головой, и взгляд его большого глаза, устремленный на капитанов, блеснул золотистой зеленью. «Да, в этом заключается часть его функций. Но никто не предполагал использовать его в этом аспекте», — сказал он. «А как же его собирались использовать?» — спросил Ариман. Он оглянулся на Скарсина, снова надевшего свой кожаный шлем. «Интересно, знают ли апотекарии Клыка то, что известно Магнусу? Командир Волков, испытав на себе могущество Магнуса, предпочитал держаться в стороне. Ариман подозревал, что, заявив о возможности уничтожения кораблей космических волков, примарх блефовал. Но Скарсен, очевидно, не был в этом уверен. «Представьте себе то время, когда люди впервые открыли Фенрис», — предложил Магнус. «Этот мир настолько враждебен жизни, что человек просто не в состоянии там выжить. Буквально все грозит смертью, и леденящую кровь морозы, и периодически уходящие под воду континенты, и яростные ветры, способные выдуть воздух из легких. Но в те времена генетики воспринимали невозможность как вызов и постоянно внедряли в хромосомы людей и животных новые коды. Причем с такой же легкостью, с какой адепты механикум меняют операционные платы в сервиторах. Тогда, выходит, колонисты привезли с собой на Фенрис генно-модифицированных волков? Спросил Фозист Кар. Возможно, кивнул Магнус. Но более вероятно, что они приспосабливались. Порой не слишком удачно и не задумываясь о последствиях. А возможно, на Фенрисе жили другие, более древние расы. Ариман наблюдал за Магнусом, пока тот говорил, и понимал, что примарх рассказывает им далеко не все, что знает. Магнус погружался в пучину Великого океана намного глубже, чем осмеливался любой другой странник. Возможно, он и в самом деле стал свидетелем становления жизни в мире короля волков. Магнус отстраненно пожал плечами. «Вы смотрите на этих существ и видите в них только волков. Но не потому ли, что ожидаете увидеть именно их?» «А что еще мы можем увидеть?» – удивился Хатхор Маат. «Это же и есть настоящие волки. Если бы ты забирался так далеко, как забираюсь я, если бы видел то, что открывалось мне, ты бы осознавал возможность заглянуть поверх ожидания в истинную сущность объекта». Магнус махнул рукой в сторону пробегавшего волка. Мощные мышцы перекатывались под его шкурой, невзирая на жару, и легко несли зверя вверх по склону. «Я могу проникнуть взглядом сквозь плоть этого существа, пронзить кости до самого мозга и проследить все повреждения и модификации его генетического кода. Я могу проследить все его изменения вплоть до первоначального источника», — сказал Магнус. Ариман удивился прозвучавшей в голосе примарха грусти, как будто он повидал такое, чего совсем не хотел бы видеть. Все дело в том, чем он хотел стать, и в разных стадиях долгого эволюционного пути. Волк остановился рядом с Магнусом, и примарх кивнул ему. Казалось, они обменялись безмолвными фразами. Ариман перехватил понимающий взгляд Ахтхери Судьбостроителя. Несмотря на все его недомолвки, Ариману хотелось закрепить зародившиеся между ними отношения. «Пошел отсюда!» — крикнул Фозист Кар, прогоняя зверя. «Проклятые волки!» Магнус усмехнулся. «Я же говорил, на Фенрисе не водятся волки!»